Через минуту их электромобиль внезапно заработал. Турист взялся за руль и приветливо помахал рукой полицейскому, за полчаса до этого проверившему приезжих документы. К 2030 году научно-технический прогресс уже начал пробуксовывать, но все-таки еще не совсем затормозил. Там, на передовых редутах науки, продвинутые ученые чувствовали стопорение и достойно окапывались, желая сохранить хотя бы достигнутые позиции. Накатывающие сзади прикладные области продолжали спокойное наступление, однако моментами даже в них чувствовались сбои. На этом фоне совершенствование орудий борьбы с терроризмом продолжалось беспрепятственно, однако обрести глобальную победу так и не получалось. Видите ли, по другую сторону барьера тоже не спали. А техническому прогрессу все едино. Он одинаково добротно работает как на силы стабилизации, так и на их расшатывание. Ну а в подрывном деле он вообще шагнул порядочно. По крайней мере, гораздо дальше, чем думал потеющий под надоевшей ношей Фошка Джурджи. Серп уже умудрился подойти к каналу вплотную и теперь обдумывал ту самую ситуацию с сохранением рюкзака от скучающих поблизости панамцев. О сохранности самого местного населения он как-то не слишком волновался, разве что чисто в теоретическом плане. «Валили бы вы отсюда, ребятки», — думал он, нащупывая в кармане мелкие доллары. «Знали бы вы, как сейчас рванет». Неопрятно выглядевшие люди неопределенного возраста не обладали даже зачатками телепатии, так же точно, как и шестым чувством. Они абсолютно не догадывались о 200-метровом радиусе поражения, в который наивно верил Фошка Джурджи. Некоторые из них были действительно нищими, но и они были столь ленивы, что до сих пор прикидывали, стоит ли приближаться к незнакомцу с целью выпрашивания хотя бы одного нового доллара. Когда Фошка Джурджи полез в карман, некоторые из них напряглись, вспомнив о куреве. Один даже привстал, собираясь все-таки атаковать гринго. В этот момент медленно ползущий в 700 метрах в стороне электромобиль «Тойота» затормозил. Вообще-то здесь, вблизи канала, это было не положено. Однако в первый момент находящийся поблизости полицейский не среагировал. Может быть, из-за того, что его, как и остальных, в очередной раз отвлекла новая составляющая пейзажа. Совсем недалеко, приблизительно над серединой шлюза Мегафлорес, в небо беззвучно взмыло что-то летающее. Это что-то являлось боевым многофункциональным вертолетом SN-73 «Динозавр». Это была уже вторая машина, взлетевшая за последние 5 минут. Как и уплывающий вдаль напарник, новый вертолет поднялся с покоящегося посреди Мегафлорес Фенимора Купера. Сам ударный авианосец мирно дожидался, покуда хитро сплетенная система перекачки воды медленно, улиточным ходом поднимет его вверх, позволив двинуться дальше, ближе к широте искусственно углубленного озера Гатун. С того ракурса, где находился электромобиль и дорожные полицейские, огромный корабль выдавал себя лишь выступающей над стройкой. Ну а с ракурса Фошки Джурджи уверенно наблюдались только неторопливо вырастающие антенные мачты, а также несколько подвижных плоских поверхностей непонятного назначения. Это были антенные решетки радиолокаторов обзора неба, а также опознавания целей. В данный момент почти ни одна из станций слежения не работала, ибо из века покоящиеся поблизости горы затеняли горизонт. Это было так не похоже на море. Именно для возвращения Фенимору Куперу зрения и осуществлялся взлет динозавров. К тому же, учитывая политическую нестабильность последнего времени, почему бы лишний раз не продемонстрировать панамцам имперскую мощь мирового гегемона?